Глава 21. «Почему вы пощадили сына этой курвы Шабарина?» — требовательно спрашивала белокурая женщина у англичанина. «И даже в моих объятиях ты все равно не можешь забыть о своей мести», — мыкнув, спрашивал английский шпион у своей любовницы. Впрочем, он к этой женщине не относился так, как можно относиться к любовнице. Она была не его положение. Так, своего рода механизм для того, чтобы сбросить напряжение. Ведь когда мысли заняты поиском женщины для любовных утех, у мозга остается меньше ресурсов для того, чтобы качественно анализировать, а значит, выполнять свои непосредственные обязанности. И теперь рядом с ним была Алена, и это было очень удобно, кроме тех моментов, когда она не умела унять свою злобу. Да, он знал, что Алена — та женщина, которую когда-то отпустил Шабарин, но вот мужа ее, Архипа, он жалеть не стал, и она не разделяла слабости английского шпиона. Так она сама это время от времени называла. Будь ее воля, она вырезала бы и всех родственников Шабарина, но уж сына и жену — точно. «Алена, я не воюю с детьми. Это ты мстишь за своего мужа и отца твоего ребенка, которого убил Шабарин. У меня же никакой мести нет. И убийство сына этого злодея, вице-губернатора, может только навредить. У меня есть своя задача. Уничтожить того, кто стремится помешать моей стране, а держать вверх в этой начавшейся уже войне». Эдвард Джон Уэллскимби был предельно откровенен с женщиной, которой только что в порыве страсти признавался в любви. Сказал ли он это сакраментальное «I love you», чтобы ей было приятнее? Пожалуй, больше потому, что когда, пусть и на 10 минут, сам веришь, что женщину любишь, ощущения от плотских утех совсем иные, более яркие. В остальном же дамочка ему абсолютно не нужна. Теперь уже не нужна. Можно с ней быть откровенным, предаваться более дерзким формам любви. Но как только придут сведения из Екатеринослава, Эдвард Джон убьет ту, которая назвалась Аленой. Удивительным образом эта женщина нынче думала примерно о том же. Она также хотела убить англичанина, окончательно заметая все следы, что могли бы привести к ней. Правда, она все же рассчитывала сделать еще одно дело — убить жену Шабарина и подставить англичанина, будто бы он пошел на такое гнусное преступление. Когда вице-губернатор Кулагин направлял ее и ее мужа на дело с целью убить тогда еще малоизвестного помещика Алексея Петровича Шабарина, Алена уже была беременной. У них был договор о том, что Кулагин отпустит семью, даст денег, и они с мужем уедут куда-нибудь за границу. Шабарин — вот последнее дело на пути к истинному семейному счастью. И женщина, обнимаемая своим мужем, мечтала о том, как они растят детей, как живут душа в душу. Но вдруг эта пешка, этот Шабарин, убивает ее мужа, а ее отпускает, повелев только передать послание. Правда, помещик не мог знать, что женщина беременна, но зато прекрасно понял, что она готовилась его отравить. И тогда, когда она стояла напротив Шабарина, у нее была возможность его убить. В длинном рукаве платья был нож, с которым женщина очень умело управлялась. Он не ушел бы от нее, если бы только Алена знала, что ее муж умер. Пусть их раскрыли. И она могла догадаться, за такое убивают. Архип. Он казался Алене всемогущим, способным обмануть саму смерть. Она просто любила своего мужчину и видела в нем идеал. «Вам не кажется, господин Шенкевич, или как вас там зовут на английский манер, что мы должны были уже получить новости о смерти Шабарина?» Задумчивым видом сказала женщина, вставая с кровати и не озаботившись ничем прикрыть ногое тело. Для достижения своей цели ублажать мужчину — это легко, это ничего не значит в той системе норм и принципов, которые установились у женщины. Она спала и с помощником Шабарина, Мирским. Был у нее скоротечный роман и с приближенным к Шабарину человеком, заместителем командира шабаринского полка, с Петро. Алена в какой-то момент даже хотела попробовать закрутить интригу с Тарасом, командиром полка, но не решилась. Все же Тараса она знала давно и понимала то, что он ее мог узнать, даже когда она попыталась изменить внешность. Да и в основном действовала женщина, только когда Тарас уезжал. «Мы еще не закончили. Приди и ляжь рядом», — приглушенным тоном сказал шпион, когда увидел, как женщина надевает халат. «Вы сильно нервничаете», — хмыкнула она, подметив его ошибку. «У кого-то в такие моменты и вовсе пропадает желание быть женщиной. У вас наоборот», — деловитым тоном заметила Анна, словно маску надевая на лицо игривую ухмылку, и направилась вновь к кровати, чтобы отработать второй раунд. Женщина уже давно после гибели мужа не испытывала никакого удовольствия от близости с мужчиной. Хотя нет, кое-какие удовольствия все-таки были. Она любила этот момент, когда в постели мужчина вдруг становился слабым и уязвимым. Сколько раз в своих мечтах Алена убивала Шабарина именно в такой момент, когда он закрывает глаза от удовольствия, будет лежать под ней, а она начнет резать и кромсать его. Эдвард Джон Уэлскимби также считал, что пользовался дамочкой во всех смыслах. Она помогала ему ориентироваться в обстановке, принесла немало сведений о Шабарине, а сейчас, когда все уже известно и все устроено, для чего она нужна? Алена нравилась англичанину, но она была красива, отнюдь не полная, в ней была видна какая-то сила. Ведь женщина постоянно тренировалась, и рождение ребенка нисколько не испортило ни фигуру, ни формы женские. Может, потому что Алена ни дня не кормила грудью, а сразу воспользовалась услугами кормилицы? Охоту на Шабарина она начала не так давно. Вначале вдова искренне хотела забыть о всем случившемся и отдать всю себя воспитанию сына. Может быть, так и получилось бы, если бы в газетах постоянно не мелькала фамилия Шабарина. Так что Алена, совершив очередное преступление, убив одного приезжего купца и ограбив его, на приобретенные таким образом средства определила своего малолетнего сына в один дом в Киеве. Это были дальние родственники, которым женщина мало доверяла, но она доверяла силе денег. Оформив немалую часть своих средств таким образом, чтобы на воспитание сына каждый месяц выделялась немалая сумма денег, способная прокормить всю ту семью дальних родственников, она начала свою охоту. «Сколько раз ты пробовала его убить?» Получив очередную порцию удовольствия, безмятежно раскинувшись на кровати, не смущаясь своей наготы, спрашивал англичанин. «Трижды пробовала подступиться. Срабатывала охрана. Он этих псов натаскал хорошо», — ответила женщина, стирая с себя мокрым полотенцем ту невидимую грязь, которой ее наградил англичанин. Брезгливость Алена все же не смогла в себе окончательно подавить. «Ты просто действовала неразумно. Нужно было либо освоить стрельбу из штуцера, либо пролезть в постель к Шабарину», — сказал англичанин и стал натягивать свои портки. «Не самой, конечно. Но мало ли девок можно найти пригожих, на которых позарится Шабарин. А вот через девку и действовала бы...» Англичанин мерил по себе, так как редко, лишь когда того требовала служба, мог пропустить какую девицу. Уж больно падок до баб был Эдвард. В том была его слабость. Вот и сейчас он, вместо того, чтобы уже решить вопрос с Аленой, решил напоследок насладиться. «Хороша ведь чертовка!» Но теперь все. Больше ему эта женщина не нужна. «Ты меня будешь учить? А кто нашел этого Никодима? Кто выкрал его семью? Разве не я?» — отрешенным голосом спрашивала Алена. «Ну да, конечно. Но это сделали мои люди. Разве под силу было тебе выкрасть семью?» — согласился англичанин, посматривая в сторону аккуратно сложенной своей одежды. «Именно там, под рубахой, лежит нож. Он убьет ее сам, как сам и любил только что». «Выпьем», — предложила женщина. «Чем не повод, чтобы выпить шампанского? Настоящего, французского. Такого еще долго в Россию не привезут». Пока они предавались плотским утехам, Алена успела незаметно подсыпать отраву в наполненные бокалы. Она давно занималась ядами. Такая специализация у нее была и в той команде вице-губернатора Кулагина, с помощью которой покойный чиновник долгое время решал свои дела. Теперь же женщина придумала еще более извращенные формы отравления. Она и сама выпьет этот яд, чтобы наверняка. А то ведь может выйти, что англичанин выбрал не тот бокал. Но тут же у нее есть противоядие, всего лишь одна доза. Но себя Алена спасет. А дальше, если все-таки Шабарин умрет, женщина поедет в Киев, заберет своего сына и ударится в бега. Благо, что она узнала, где англичанин хранит те немалые суммы денег, что привез сюда. Ну а в том, что сообщники английского шпиона не станут ее хватать и обвинять, женщина не сомневалась. Он ведь признавался в любви, когда она применяла на этом мужчине все свои женские навыки. Все должны думать, что у них страсть навеки вечные. И мужчина, и женщина, которые только что признавались друг другу в любви, были напряжены. Они хотели убить друг друга, и каждый уже начал действовать в соответствии со своим планом. Стук в дверь заставил обоих вздрогнуть от неожиданности. Эдвард Джон чуть не выронил нож, который уже начал извлекать из-под одежды. Анна чуть было не опрокинула бокалы, в которые наливала игристое вино. «Пан Шенкевич, есть к вам срочные новости!» — прокричал за дверью один из охранников англичанина. Так и не надев штаны, шпион пальцами аккуратно пихнул нож в стопку одежды, а сам подошел к двери и резко ее открыл. Охранник замер. Алена стояла нагая с двумя бокалами в руках. И как тут было не потерять дар речи? Эта женщина была великолепна. Уже две недели, как Эдвард Джон запрещал своим людям общаться с какими бы то ни было женщинами, даже с проститутками. На время проведения серьезной операции важно было, чтобы ни одно лишнее слово не вылетело наружу. Так что охранник англичанина чуть было не накинулся на женщину. «Говори!» Англичанин не дал тому насладиться видом, а уж тем более каким-либо действием. «Шабарин убит, пан Шенкевич. Прибыл чиновник из Екатеринослава, говорит, что в городе сущий ад. Всех останавливают, ехать не дают, досматривают. Никого из города не выпускают, что он на силу прорвался», — неуверенным голосом сказал охранник. «Почему докладываешь так неуверенно?» — спросил англичанин. Но после, проследив за направлением взгляда охранника, Эдвард Джон улыбнулся, перешел на английский язык и сказал: «За такие новости могу дать тебе позабавиться с этой развратной шлюхой. Ты же ее сейчас сожрешь взглядом. Но на тебе тогда и задача. После ее убить. Придуши без шума». Алена плохо говорила на английском, несмотря на то, что уже полгода как почти всегда находилась рядом с англичанином. Но некоторые слова, в особенности слово «шлюха» и «убить», поняла. Но она ничем этого не выдала, хотя прекрасно поняла. Ее хотят отдать еще одному мужчине, но она этого не хотела. А самое главное, это не было ей нужно. Ее тело, та постель, что они делили со шпионом, все это было лишь инструментом. Что ж, значит, не только она захотела убить англичанина, но и англичанин точно решил избавиться от нее. «Господа, это же прекраснейшая новость! Мой враг, злейший подлец, издох! За такую новость я готова сделать все для вас!» Она томно улыбнулась и чуть подалась вперед, так что груди ее стали еще круглее и желаннее. «Вот, господа, шампанское — самое подходящее, чтобы отметить событие!» Алена протянула два бокала с шампанским присутствующим тут мужчинам. Английский шпион посмотрел на женщину, на своего охранника, шепнул ему на английском языке: «Быстро ее пользуй, потом убей». После чего Эдвард, даже не одевшись, схватив в охапку стопкой свои вещи, направился прочь из комнаты. Бокалы с вином так и остались в руках Алены. «Пожалуй, я выпью с тобой», — тяжело дыша от предвкушения сладострастных минут, произнес пособник английского шпиона. У Эдварда Джона Уэлскимби за охрану отвечали пятеро. Это были отличные бойцы, которые могли действовать в любой обстановке и владели в том числе искусством стрельбы из револьверов. Главным условием при отборе было, чтобы бойцы разговаривали на русском и желательно без акцентов. Никто из них не должен был выдать в себе англичанина. Впрочем, какой-нибудь другой акцент никак ему не мешал. Так что в команде Уэлскимби было только два англичанина, а остальные — поляки, завербованные им еще в Англии и частично во Франции, куда эти люди бежали после разгрома венгерского восстания. Разве у польского шляхтича в подчинении не могут быть литовцы либо поляки? В нынешней России подобная кампания еще не привлекала особого внимания третьего отделения. Януш Казимир Ганусевич подхватил бокал из рук красавицы и жадно выпил все шампанское. Едва дождался, когда то же самое сделает стоящая рядом с ним обнаженная женщина и с рычанием набросился на нее. Изголодавшийся по общению с женщинами пособник английского шпиона не стал даже раздеваться. Он рвал на себе одежду, жестко придавив к кровати женщину, которую опрокинул на ложе так, что теперь ей нужно было бы еще повернуться, чтобы посмотреть на него. «Да подожди ты, как горяч, я сама все сделаю. А хочешь, так сделаю и то, что не каждая шлюха может», выкрикивала женщина, извиваясь под тяжелой рукой польского жеребца. «А, да-да, давай», выкрикивал Ганусевич, спешно стягивая с себя штаны. Ей нужно было дотянуться до противоядия и принять его. А этот? Ведь яд начнет действовать уже минут через пять. Без этого средства она, возможно, и не умрет, но на несколько дней окажется очень болезненной, беспомощной. А ей срочно нужно бежать. Едва почувствовав, что тяжелая рука поляка больше не держит ее, женщина подошла к одной из тумб, как бы отгораживаясь от него своим обнаженным телом, показывая Янушу свою спину и ноги. Алена откупорила небольшой флакончик и намеревалась его выпить. «Ах, да что там за штучки у тебя? Все после, пока я возьму тебя так!» С рычанием, не сдерживая больше мощный зов природных инстинктов, Ганусевич подскочил к красавице. Он придавил ее к низкому шкафчику, заставляя согнуться так, как нужно ему. Все, что стояло или лежало сверху, упало на пол. Со звоном упал и уже открытый флакончик. Он разбился, и противоядие вытекло на доски пола. Впервые за долгое время Алена плакала. Вот так она заканчивает свою жизнь. С ней пытается утолить свою похоть животное, а она через пять минут начнет умирать. Женщина в последнем усилии, не имея возможности вырваться из нежеланных рук, приподняла голову, посмотрела в угол комнаты. Ей показалось, что она видит знакомую фигуру, и в груди у Алены сжалось сердце. На миг она поверила, что там стоит ее любимый муж Архип, и он качает в осуждении головой. Он не был рад, что она отомстила за него и уничтожила Шабарина. Когда мы вдвоем с Лопухиным одновременно предъявили обвинение в государственной измене и в шпионской деятельности святополку Аполлинарьевичу Мирскому, я даже не предполагал, насколько точно попал в цель, ведь я думал состряпать против него обвинение. А оно, он как вышло. Впрочем, когда Никодим, мужик, что пытался покушаться на меня и бросил гранату, начал давать показания, у меня сразу же возник вопрос. Как английский шпион узнает, что покушение было удачным, ну или неудачным? Обязательно должен был быть кто-то, кто наблюдает за происходящим в губернаторском доме, чтобы срочно отправиться с донесением к шпиону. И в этом направлении Мирон и другие мои люди стали действовать моментально, буквально через несколько минут после того, как прогремел взрыв. Будто бы желая реабилитироваться, они рьяно взялись за дело. Уже скоро все дороги, ведущие из города, контролировались моими людьми. Пусть это и были лишь заслоны и стройки бойцов, которые легко прорвать. Но прошел час. Второй. А никто из города с подозрительной стремительностью выезжать не собирался. Может быть, среди тех людей, которых не пустили из Екатеринослава, и был пособник шпиона. Это предполагалось вычислить после. Просто не хватало сил и людей. А Марницкий еще не прибыл в губернаторский дом, чтобы начать поднимать всю полицию и даже ландмилицию Екатеринослава. Но все же у меня стали закрадываться мысли, что человек этот не был отправлен из города, потому что... не мог. Не мог, потому что был у меня под арестом. «Я буду говорить только тогда, когда вы дадите свое честное слово, что предоставите мне пистолет и пулю. Я убью себя, так как не хочу, чтобы мое имя было обесчещено при моей жизни!» Выдвинул свои условия Мирский, пока я при бездействии Лопухина блефовал и тряс листами бумаги в руках, обвиняя своего бывшего соратника. «Вы должны будете быть переданы суду!» Все-таки встрял в разговор полковник, эмоционально реагируя на порыв Мирского. «Я не могу пойти на подобное!» Я уже видел, что передо мной психически глубоко больной человек. Он смотрел на меня с непередаваемой злобой и презрением. Нужно было его дожимать, продолжать блефовать, выбивать точечные показания, а не только намек, что Святополк продался англичанам. Ох уж эти нравы XIX века! Лопухин не может даже дать обещание, которое выполнять не собирается. «Я даю вам это слово!» Жестко сказал я, глядя при этом не на Мирского, а на полковника. «А я могу. Для пользы дела даже очень. И пусть Лопухин хоть что-то мне попробует предъявить, когда я нарушу свое слово». «Но вы не можете!» — выкрикнул Лопухин. «Могу!» «Ну, хорошо», — растерянно сказал полковник, видимо, вспоминая, что у меня на него более чем достаточно доказательств, что и он является английским шпионом. «Откуда у вас бумага, которую я подписывал?» — спросил Мирский. Все сразу же стало на круги своя, поэтому следующий мой вопрос был строго по делу. «Это вы должны были сообщить английскому шпиону о том, что я погиб?» — строго спросил я. «Я требую, чтобы вы дали слово, что моя семья...» «Да ты не имеешь никакого права слова от меня требовать!» «Отвечай, несчастный! Ты должен был сообщить англичанину!» Играя роль взбешенного дерзким покушением, кричал я. «Да, я должен был. Мой человек!» — выкрикнул Мирский. «Что ж, так вы это и выполните!» — вдруг совершенно ровно произнес я. Через полчаса мы с Марницким уже обсуждали операцию по поимке английского шпиона. Оказалось, что он ждет совсем рядом. И показания Никодима полностью сходятся с теми, что мы успели выспросить у Мирского. В 25 верстах ждал Эдвард Джон Уэллскимби сообщение о моей смерти.